Глава 21. Когда он произнес эти слова, легкий ветерок, как будто подтвердительный вздох блуждающего духа, подул между деревьями и кустами, растущими по обе стороны дороги. Ученик Петр посмотрел на него в диком недоумении. «Как это могло быть?» – спросил он. Правда, Иуда был у Каиафы, но только после того, как он сам твердо решил, как действовать. «Ты не знаешь всех мелочей, Петр», – ответил Мельхиор. «И так же, как ты всего не знаешь, так и те, которые тебе последуют, не будут всего знать. Разве не слыхал ты про любовь между мужчиной и женщиной? Или про страсть, прикрывающуюся тем же именем и играющую такую же роль в человеческих летописях? Именно такая страсть существует между гордым Каиафой и грешной Иудифью. Не возражай, Варавва, ибо это правда. Сладострастный священник посвятил ее во все тайны. Он выучил ее роли, которую ей пришлось играть по его приказу его же словами. Она соблазнила своего доверчивого брата, хотя у нее была и личная цель – возвратить Иуду в свой дом и к религии своих отцов. Кроме того, она за свою помощь получила от Каиафы много золота, драгоценных камней и роскошных материй. Вещи, которые такие женщины любят больше, чем добродетель. «Поймай мне назарянина, прелестная Иудифь, так, чтобы этот поступок казался деянием твоего раскаявшегося брата, пожелавшего возвратиться к своей религии, и я дам тебе все, что только можешь пожелать». И она прекрасно исполнила его приказание. Да, почему бы ей и не исполнить, ведь он давно ее любовник. Варавва весь дрожал. Инстинктивно он сознавал, что все это правда, но ему было невыносимо тяжело, когда так ясно про это говорили. Теперь несчастный Симон Петр сжимал руки в новом приступе отчаяния. «Кто бы мог подозревать существование столь ехидного плана?» – сказал он. «Если ты это знал, злосчастный незнакомец, и был тогда в Иерусалиме, отчего ты нас не предупредил?» «Какая была бы польза от моих слов?» – сказал Мельхиор с глубоким презрением. «Вы не верили словам вашего учителя. Как же вы поверили бы моим? Вы были и есть настоящие эмблемы человечества, себялюбивые, неверующие, боязливые. И сколько вы это ни стушевывали, вы все оказались неверными трусами. А что касается меня, то, по-моему, не следует стараться изменить судьбу. Я повторяю, что священники убили Христа, и это великое убийство не кончено. Много времени пройдет, пока земля поймет всю славу его послания». Он остановился, и темные его глаза загорелись ярким огнем. Потом опять заговорил спокойнее. «Таков приговор. Но вот и деревья Гефсимании. Если ты еще что имеешь сказать про Иуду, было бы лучше высказать это все теперь и здесь, прежде чем нам идти дальше». Инстинктивно он понизил голос. Также инстинктивно все трое приблизились друг к другу. Луна в то время бросала длинные тени через всю дорогу, до самой опушки маленькой рощи оливковых деревьев, светящихся бледно-серебристым оттенком. Петр дрожал и бросал беспокойные взгляды, как бы ожидая внезапного появления еще одного зрителя. «Да. Ради справедливости к мертвым», – пробормотал он чуть слышно, – «вы должны знать про Иуду все, что мой язык способен вам передать. Действительно, кончина его страшна. Он был хороший юноша, красивый и живой, нежный и страстный. И умереть так, одному, там, внизу, в темноте». Сильно сжимая руки, он старался овладеть собой и успокоить потрясенные нервы. Потом еще более тихим голосом продолжал. «Я вам говорил, что Иуда посетил Каиафу. Это было за две ночи, до нашей последней встречи с нашим господином. Каиафа притворился гневным и равнодушным. «Мы не боимся вашего сумасбродного фанатика из Галилеи», — сказал он. «Но если совесть тебя беспокоит, Иуда, что вполне естественно, ибо ты пренебрег законом и верой твоего народа, мы не откажемся от твоей услуги. Но не думай, что вследствие твоего содействия весь Синедрион должен высказать тебе благодарность. Многие из священников не пожелали бы пользоваться помощью того, кто покинул священные обряды Бога и оставил религию своих отцов. Выслушай меня хорошо. От нас благодарности не ожидай, ибо ты самовольно от нас отрекся и презирал нашу власть. Итак, если ты желаешь выдать нам человека из Галилеи, назови свою плату». А Иуда об этом не подумал раньше и, сильно огорчившись, отказался и ушел опечаленный. Он рассказал все своей сестре, говоря: «Я не продам за презренные деньги господина своего, хотя бы для его славы». Но та подняла его на смех. «Простая ты душа», — сказала она, — «ведь ты не продаешь своего господина, ты просто даешь законную форму этому договору. Честь фарисеев не позволяет им пользоваться неоплаченной услугой того, кто открыто отвергает их веру. Возьми, что тебе предлагают, разве ты не можешь употребить эти деньги на больных и бедных? Помни, что ты служишь своему господину, и потому про предательство и продажу не может быть и речи. Твоя работа готовит лишь путь его славе. Подумай, каким чудом ты тогда одаришь весь мир. Не колеблись из-за пустой формальности». Иуда, вновь убежденный, возвратился к Каиафе, говоря: «У вас законы, которых я не понимаю. Но если так полагается, что дадите мне вы, если я вам предам его?» Иуде тотчас же выложили из ящика 30 серебряников, которые он неохотно принял. Увы, если бы он знал. Эти деньги служили ширмой для Каиафы, который будто бы только заплатил добровольному изменнику. Кто мог обвинить Каиафу в жестокости, в злобе или желании убить? Каиафу никто не подкупал. Вся вина лежала исключительно на Иуде. Он один должен был выдержать всю страшную тяжесть этого преступления, которое хуже всякой тяжелой ноши погрузило его в глубину самого ада. Петр прижал руки ко лбу и замолчал. Варавва на него смотрел угрюмо, следя за каждым его жестом, каждым его словом. Глаза Мельхиора были опущены, лицо его выражало суровое внимание, хотя каждый инцидент рассказа был ему известен. «Все быстро свершилось», — продолжал опять ученик после печальной паузы. «Все несчастье, вся злоба, все отчаяние пали на нас одним ударом. Спешность и ярость закона подхватили нас, как сильная буря, с которой мы не имеем ни мужества, ни силы бороться. У входа в сад Гефсимании Иуда ждал с факелами и вооруженной стражей. И когда учитель вышел из-под густой тени деревьев, он пошел ему навстречу. Бледный от ожидаемого торжества, от любви и страха, он воскликнул: «Радуйся, Равви!» и поцеловал его. Гробовое молчание царило вокруг, и, казалось, земля и звезды молчаливо внимали. «Вот, — думал я, — проявится слава Бога, и именно так, как он преобразился перед нами на горе, так будет он блистать в своем великолепии. Могучий и страшный, он мигом уничтожит своих врагов». Но учитель ни в чем не изменился и ничего не говорил. Смиренно и молчаливо он смотрел на Иуду некоторое время. Потом тихим голосом сказал: «Друг, для чего ты пришел? Целованием ли предаешь сына человеческого?» Иуда в страхе с диким криком отшатнулся и, схватив меня за одежду, прошептал: «Верно, я согрешил, или он нас обманул?» Тем временем вооруженная стража, не смея тронуть Господа, стояла покорно, пока он не обратился к ней со словами: «Кого ищете?» А они, смутившись, ответили: «Иисуса Назарея». Учитель на них взглянул и сказал: «Это я». Воины, как бы пораженные громом при этих словах, отшатнулись и упали лицами к земле. Я безрассудно подумал, что час, которого мы ждали, настал, ибо такое величество, такое достоинство, такая сила в ту минуту осветили Господа, что никогда ничего подобного не могло выразиться на лице смертного. Опять он обратился к страже со словами: «Кого ищете?» И опять они ответили дрожащим голосом: «Иисуса Назарея». «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте остальных. пускай уйдут». И, медленно повернувшись к нам, он махнул рукой в знак прощания с нами. Глядя на него пристально, как будто бы то было привидение, мы ушли с его дороги, а он величественно подошел и отдал себя в руки солдат. Те, немного ободрившись, взяли его и увели. Мы, его ученики, смотрели вслед за ним, потом, переглянувшись, начали плакать и рыдать. «Обмануты, обмануты!» — закричали мы. «Он не бог, а человек!» Потом мы разбежались в разные стороны, и только я, желая увидать конец, следовал за учителем издалека, до самого дома Каиафы. Тут Петр остановился от сильного волнения. Глаза его наполнились слезами, дыхание оборвалось. Пересилив себя понемногу, он хрипло, со стыдом пробормотал. «И тут я от него отрекся. Признаюсь, я от него отрекся. Когда словоохотливые холопы и служители первосвященника объявили, что я его ученик, я рассердился и сказал: «Не знаю этого человека». И, в общем, это была правда, ибо я знал или думал, что знал Бога, а не человека». Мельхиор поднял свои проницательные глаза и пытливо на него посмотрел. «Ты софист», — сказал он холодно. «Ты напрасно придумываешь причины и извинения для своих грехов и оплошностей. Если бы ты поистине познал Бога, ты бы не мог от него отречься. Но если говорить правду, Петр, ты в него верил только как в земного царя, могущего со временем владеть Иерусалимом. К этой надежде ты привязался, а о вещах небесных ты не размышлял. Обладать миром – вот была твоя мечта. Может быть, ты и твои последователи после тебя и будут им обладать». Лицо Петра побагровело, и глаза его гневно заблистали. «Ты строго меня судишь, незнакомец», — сказал он. «Но, может быть, и есть доля справедливости в твоих словах. Довольно естественно ждать славы от того, кто славен. Если Бог — Бог, то почему бы ему не прославить себя? Если он владетель всего мира, зачем его власти не быть всеобщей и всеми видимой?» «Он себя прославил, и власть его бесспорна и видима», — сказал Мельхиор. «Но ты, Петр, не его посредник, и он не сойдет с неба, чтобы научиться у тебя мирским законам». Петр молчал. Варавва на него смотрел с еще большим любопытством. Он начал понимать столь сложный и неутвердившийся характер этого человека, в котором трусость и достоинство, страх и гнев, раскаяние и гордость все еще боролись между собой. «Говори, что хочешь», — продолжал он с вызывающим видом. «Но горесть и разочарование моей души послужили причиной того, что я отвернулся от человека. Я весь горел желанием прославить Бога. Ему было так легко показать свое величие, а он перед представителями народа молчал. Его смирение довело меня до сумасшествия, и когда он прошел мимо со стражей и взглянул на меня, я зарыдал не только над моей собственной слабостью, но еще над его нежеланием прославиться перед людьми. Покуда его вели к Понтию Пилату, Иуда, отчаянный и взбешенный, влетел к Каиафе. Там были еще и другие священники. «Я согрешил!» — кричал он громко, предав кровь невинную. А они только засмеялись и ответили: «Что нам до того? Смотри сам!» Иуда бросил на пол все 30 серебряников, которые ему дали, и ушел. Я видел его бежавшим из дворца первосвященника, как бы потерявшим рассудок, и остановил его. «Иуда, Иуда, куда бежишь ты?» — закричал я ему. Он меня оттолкнул. «Домой, домой!» завопил он. «Домой, к ней, к единой моей сестре, которую я любил и которая уговорила мою душу совершить предательство в эту ночь. Пусти меня, ибо я должен ее проклясть до самой смерти. Ее дух должен следовать моему к вечной казни и вечным мукам». Тут Петр поднял руки красноречивым жестом, как бы вновь увидав исчезнувший образ того отчаявшегося своего товарища. «Всю прошлую ночь», продолжал он, понизив голос, «я искал Иуду напрасно. Я бесконечно бродил вокруг дома Искариота, но не увидал никого, у кого бы я посмел спросить про него. злосчастный сад, в котором мы вели речь с Эудифью, был покинут и безмолвен. Потом я побрел по разным улицам города и по дороге в Вифанию, пока, наконец, какой-то злой дух не повернул мои шаги в сторону Гефсимании. И там, наконец, я его нашел. Петр остановился внезапно, потом быстро стал двигаться вперед. «Пойдем», — сказал он, оглядываясь на Мельхиора и на Вараву. «Пойдем, ночь надвигается. Он провел много часов в одиночестве». Дорога круто поворачивала к густой рощице, слабо освещенной луной. «Тише, тише», — прошептал он. «Он мертвый, а в его глазах странное выражение, как будто он все слышит. Ведь мы не знаем, и мертвые, пожалуй, слышат. Ступайте осторожно. Вон там, сад Гефсимании. Но он не в саду. Он остался снаружи, почти на том же месте, где он предал своего учителя. Пойдем. Мы уговорим его удалиться с нами. Втроем снесем его нежно домой. Может быть, Эудифь поражена его отсутствием и ждет его возвращения. Как она улыбнется, увидав, каким образом он возвратился». И Петр быстро двинулся вперед. Варавва страшно побледнел и схватил Мельхиора за руку. Грубая фигура ученика виднелась в полумраке, как темная дрожащая тень. Он свернул с дороги в рощицу, где старые оливковые деревья, распустив свои худые, черные ветви, как призрачные руки, казалось, советовали прохожим не входить туда. Остановившись перед этим угрожающим темным входом, Петр сделал таинственный знак своим спутникам и исчез под ветками. Медленными бесшумными шагами, с чувством страха, Мельхиор и Варавва последовали за ним. Густая листва тяжело и низко спадала и скрывала их от всякого взора. Ветра почти не было, но листья таинственно шумели, как призрачные голоса, перешептываясь о чем-то ужасном, им одним известном, о тайне бесконечных, мучительных угрызений совести, о несказанном страхе умирающего грешника, удавившегося собственноручно, но в глубокой тишине и непроницаемом мраке.